Так в этот день и не пришлось обедать Павлику с Яночкой. Зато за поздним ужином они съели обед и ужин. В кухне они были вдвоем, и Павлик мог свободно рассказать о том, что же было дальше. А дальше животики надорвешь. Мы и полчаса не прождали, как они снова заявились. На этот раз втроем, все те же двое и третий в шляпе. Воротник плаща поднят, рожи не видать. А подослать хабра я побоялся, как бы чего псу не сделали. Там ведь пусто, не только собаку, клопа разглядишь. Всецело одобрив решение брата и его заботу о хабре, Яночка просила продолжать. Очень гордый собой, мальчик продолжал рассказ. «Ну, значит, они в дом все трое вошли. И я рискнул через заднюю дверь. Хорошо в свое время взял несколько уроков у Бартыка, как пользоваться отмычкой. Нет, я всегда говорил, очень в жизни не отвлекайся», – сурово одернула брата девочка. «Что дальше? Что они говорили?» «Лучше я не скажу, что они говорили». Ну, выражались. И головы ломали, куда делся, да куда делся. А этот в шляпе у них главный. Он уже им хвост накрутил. Ну, похоже, сам не знал, чего хотел. То горло драл, что надо было утопить ко всем чертям, то с кулаками набрасывать, почему толком не выпытали всего. А те в ответ, как выпытаешь, когда объект без сознания. Это пан Вольский хорошо придумал. И те тоже в долгу не остались. Ведь сам же запретил пришить старика, пока не расколется. А теперь вот претензии. И зная одно, твердят, из дома он выйти не мог. Двери там, оказывается, изнутри не открываются. Те самые в погребе. А мы и внимания не обратили. Вот и не мог он выйти сам, твердили. Даже если бы сумел развязаться, даже если бы при нем были сотни ключей и топор в придачу, чтобы вышибить дверь. «Гляди-ка, соображают», – заметил Яночка. Это тот в шляпе пришел к такому выводу и снова кинулся на них. Дескать, кретины безмозглые, за вами кто-то следил, а вы и не заметили. Те клянутся и божатся, что слежки не было. А шеф даже в ухо одному заехал. Не сам же пленник себя освободил. Больше всего они шумели в том помещении, откуда потайная дверь в погреб. Так что слышно было хорошо, я понял, их больше всего интересовало, что пану Вольскому известно о них, кого из шайки знает в лицо и кому сказал. И еще какие-то материалы надо было у него отобрать. «Какие материалы?» – жадно спросила девочка. «Не уточнили?» «Нет, не уточнили. Но сдаются мне документы, бумаги, все в таком духе. И вышла у них какая-то застопорка. Они об этом, по видимости, еще по дороге в машине рассказали. Поэтому сейчас только урывками, так что я всего не понял. Но вроде бы, когда старика сюда забросили, поехали прямиком к нему домой за этими материалами. А в его квартиру войти не могли, хотя и отобрали ключи. Что-то там у него с дверью такое особенное. Вот и насчет этого собирались старика поприжать, а он тю-тю. А вообще-то они считали, что это пан Вольский по всей Варшаве им протыкает шины. Поэтому и сделали порядочный запас. И такие лопухи, представляешь, ведь он у них уже в руках был, когда полетели два последних колеса. Так они своими глупыми башками додумались, продырявил он их еще до того, просто воздух выходил понемножку, и они не сразу заметили. Эх, можно было им проколоть в их Мерседесе, когда они в дом вошли, возле того кафе нависли. Ведь было время, а сами бы поручику позвонили. Время же не было, рассердилась Яночка. Кинули спасать пана Вольского. Ну ладно, что еще? А еще они о каком-то селлере упоминали. Пан Вольский ему тоже проколол баллоны. А мы ни про какого селлера не знаем, огорчилась Яночка. Ничего. Зато он куда-то там не поспел вовремя. И из-за этого у них теперь большие неприятности. Оказывается, пан Вольский вцепился в этого селлера, как репей в собачий хвост, и проколол ему все на свете, личную автомашину, служебную, и вызвано на такой случай такси. И, собственно, из-за этого селлера они и вышли из себя, и затаились, и поймали пана Вольского, чтобы, наконец, спросить, чего он к ним привязался, и откуда все про них узнал. Слышал бы ты, какую чушь несли насчет того, откуда у него информация. Ни в одну дурацкую башку не пришло и тени мысли, что он их подслушивает. И о явке во дворе тоже не говорили. Не иначе, как шпик среди них завелся. Твердили, надо гниду придушить. и разные предположения насчет этой самой гниды. А пана Вольского потом собирались в Висле утопить. Это мы правильно догадались. А о нас что-нибудь говорили? Ни словечко. Я так понял, о нас они ничего не знают. Чудесненько, обрадовалась Яночка. А что ж такое мог пан Вольский со своей дверью сделать, что они в его квартиру не смогли войти даже с ключом? Не знаю. Наверняка какую-нибудь штучку придумал. Ведь он мастер, вспомни хоть жучок. А дверь у него железная, мы сами видели. А с чего ты решил, что его утопить собирались? Они сказали. Этот в шляпе еще их спросил, привезли ли ключи обратно. Ведь надо покойнику в карман положить, чтобы все было в ажуре, пусть думают сам утоп. Это еще до того, как они обнаружили, что покойника нет, то есть пана Вольского. Понятно. Что еще? А тебе еще мало? Вышли, сели в машину и уехали. А, еще немного поискали вокруг дома и на берег Вислы смотались поглядеть, не спрятался ли там, где пан Вольский. А когда в машину садились, только о том и говорили, кто же ему помог сбежать. И ничего путного. А теперь вы расскажите, что у вас, а я хоть немного поем. А у нас плохо, призналась Яночка и выпрямилась на своей табуретке. Пан Вольский не разрешил даже довести его до дома. Велел остановиться на площади Унии. Сел в такси и уехал. Нам он сказал, что ни в коем случае нас вместе с ним никто не должен видеть. Тут он прав. Очень благодарил за то, что мы ему спасли жизнь. Понимал, что его собираются прикончить. Но ничегошеньки нам не сказал, представляешь? Так и говорил. Понимает, мол, что только нам обязан жизнью. Знал, что его прикончат. А как только я задавала какой-то вопрос, тут же притворялся больным и немощным. И сразу выздоравливал, чтобы самому нас расспрашивать. А чего ему рассказывать-то? С набитым ртом пробормотал Павлик. Мы и так все знаем. Мало ли что, кипятилась сестра. Раз нам так по гроб жизни признателен, как говорил, мог бы что-нибудь и рассказать. И вовсе мы не все знаем. Хорошо, что ты так много узнал из разговоров бандитов. А то и вовсе бы хоть плачь. Хорош гусь этот пан Вольский. Нет, ты только подумай. Я разозлилась и прямо спросила, с кем он предпочитает иметь дело? С нами или с поручиком? Так этот человек имел наглость заявить, что предпочитает иметь дело со взрослыми. Упрямый, как осел, как 100 ослов, ну его. Молчавший все это время Рафал проговорил. Я вот думала, издается мне... Он сделал такую долгую паузу, что Яночка с Павликом не выдержали. Проглотив кусок вареника, Павлик спросил, «Ну и что ж тебе сдается?» Рафал неуверенно сказал, «Я могу, конечно, ошибаться, но сдается мне, этот ваш пан Вольский так хорошо знает гангстеров, потому что имеет с ними что-то общее. Или имел. Может, одна шайка-лейка. И теперь он мстит за что-то, ведет такую войну в личном плане. Я всю дорогу слушал, ничего не говорил, и вот такие мысли приходят в голову». Брат с сестрой переглянулись. «Подозрительный субъект», — сказала Яночка. Павлик попытался возразить. «Но тогда почему же мафиози все раздумывали, откуда он про них знает? И что хотели выпытать, если он из их шайки?» «Этого мы не знаем», — ответила Яночка. «Сложно все это. А раз он предпочел поручика, что ж, позвоним поручику и все расскажем. Я уже звонила ему, не застала, обещали передать, что у нас к нему дело. От него мы узнаем больше, чем от этого фрукта».